До четвертого пункта не добрались. Артур запылал щеками, как маков цвет, а Долохов кинулся его утешать, насквозь знакомым и уже привычным способом. «Ладно, если при мальчиках позорить не будет, тогда пускай», дальше все мысли из головы выпорхнули. Что бы там ни было, а супружеский долг Тани отдавал умело и с упоением. Мартин прошелся взад-вперед по классу. «Итак, господа боевые мистики, теорию моления мы с вами разложили по полочкам, теперь пришло время для практики. Я надеюсь, сегодня никто не сподобился притащить с собой лотос. Мне бы не хотелось снова объясняться с коллегой Спрут». Ответом ему были неуверенные смешки да покрасневшая физиономия многострадального Ахада. «Хорошо. Итак, приняли удобную позу, мистер Пьюси, об этом разговор был на прошлом занятии, чем вы слушали? Нет, ноги кренделем заворачивать не обязательно. Удобная поза, не для индийского йога удобная, а лично для вас. Хорошо. Расслабьтесь. Мистер Уизли, если бы мне нужна была стойка смирная, я бы так и скомандовал. Не напрягайтесь. Откиньтесь на спинку стула. Прекрасная работа, мисс Кинг». Рейвенклавка довольно зарумянилась, уютно развалившись в свежетрансфигурированном кресле. «Ладони складываем лодочкой и начинаем моление. Как только сила прольется в ладони, зажигайте люмос. Ну, поехали». Класс заполнило напряженное молчание. Мартин прохаживался меж рядами. Каждый начинающий мистик делал, делает и будет делать одну и ту же ошибку. Задыхаясь от натуги, он пытается нащупать поток силы, не подозревая, что тот приходит сам, но лишь к магу расслабленному и медитирующему. Ничего, нужно лишь подождать, пока подростки утомятся и решат немного отдохнуть. Вот тогда-то, Мейбл Стокер, семикурсница слизеринка, разжала непроизвольно стиснутые кулаки и устало откинулась назад. Замерла, и над вздрогнувшими пальцами взметнулось и опало теплое сияние. «Отлично, мисс Стокер», — Мартин говорил шепотом, чтобы не мешать остальным студентам. «Поняли, в чем ошибка? Не нужно было напрягаться», — отозвалась девушка. «Ой, все так, как вы говорили на лекциях». Она смущенно захлопала глазами. «Именно», — Мартин тихо рассмеялся. «Отдохните минут 10 и попробуйте еще один раз. Закрепите навык, и пока хватит. Слишком часто теребить богов не стоит, тем более с такой ерундой, как люмос». Мейбл смущенно кивнула, а Мартин вдруг напрягся. Чувство зова, неясно. И тут дошло, как в мозги стукнуло. Кто-то из сидящих в классе обращался непосредственно к нему. Кто? Сейчас узнаем. Мартин уронил в подставленные ладони каплю силы, тягучей, как сахарный сироп. И, окинув класс с ястребиным взором, успел заметить короткую неяркую вспышку на задней парте. Юджин Пайперс Хаффлпаффа, тот самый, что за нарушенный обет угодил под армейский сглаз. Кажется, молодой человек возненавидел выправку и шагистику на всю оставшуюся жизнь. «Мамочка, мне только капельку», — пробормотал Фред Уизли. «Только капельку», — вторил ему Джордж. «Только чуть-чуть, на один люмос». «Нет, почему, можем, мам». Профессор велел, это задание такое, честное слово, правда, мам, спасибо. Над ладонью Джорджа вспыхнул комочек света. Мгновением позже и Фред зажег свой огонек. Мартин спрятал улыбку. Близнецы нашли свою богиню, суровую, но справедливую. «Мэнор отмыть», — раздавал указание лорд Блэк. «Меня мало волнует, как вам тут тяжко без палочек и домовиков. Вы загадили чужой дом, теперь извольте привести его в порядок». Поникшие пожиратели скорбно внимали, возражать никто не осмелился, и дело было даже не в Волдеморте, замершем у колен своего повелителя. Темный лорд хищно поглядывал на бывших подчиненных, но взгляд Гарольда Блэка был куда более грозным и многообещающим. Амикус хлюпнул носом и нервно покосился на Робастона Лестринджа. Не далее как полчаса назад соратник зажал его в темном углу и напомнил про карточный долг. На возмущенный вопль, что он-то никому не должал, последовал циничный ответ в стиле «А куда ты денешься?». Деваться Амикусу было некуда, разве что обратно в Азкабан, но туда не хотелось еще больше, чем под Робастона. Спасло его лишь появление сурового лорда Блэка, но Лестриндж-младший явно не собирался отступать. От его сальных взглядов Амикуса бросало то в пот, то в озноб. Разумеется, все вышесказанное не относится к прелестным дамам, голос Блэка слегка потеплел. Беллатрикс благодарно наклонила голову, а Аликта, которую сроду не называли прелестной дамой, разинула рот и залилась кирпичным румянцем. После раздачи указаний грозный лорд отбыл, прихватив с собой Беллатрикс и Аликта. Вальдемарт был уложен спать с комментарием: «Разбудите, пеняйте на себя». Что интересно, возразить никто не осмелился. «Может, договоримся», — жалобно вякнул Амикус, когда подобравшийся со спины Робостан хищно облапил его. «Если только сам разденешься», — Лестринж издевательски оскалил желтые зубы. «Нет, ну правда, что тебе с меня? Ой, не надо, я же страшный, как гоблин». «Ты будешь смеяться, моя прелесть», — Робостан жарко дышал в ухо, — «но мне сейчас и гоблин сойдет. Потом, у тебя есть один неоспоримый плюс». «Какой еще плюс?» «Ты слабее меня, и отбиться не сможешь». Сердце Амикуса жалобно затрепыхалось. Он чувствовал себя овечкой, подмятой волком. Спас его возмущенный Мальсибер, которому не улыбалось мыть лестницу, пока всякие там налаживают личную жизнь. Робостан получил в глаз, Амикус — по шее, после чего им было выдано ведро с водой, швабра и тряпка. Сам Мальсибер заявил, что берет на себя самый ответственный участок работ, руководство молодежной бригадой. И вообще, он уже пол лестницы вымыл, имеет право на отдых. Пол лестницы на поверку обернулась тремя ступеньками. Мокрым делом в итоге пришлось заниматься Крэу. Робостан сновал с ведром туда-сюда, в промежутках успевая шлепнуть Амикуса по заднице. Увернуться от этого извращенца выходило через два раза на третий, а хуже всего было то, что и взгляд Мальсибера становился откровенно масляным. «Ну что, на мне свет клином сошелся? Почему бы и нет? Да что ко мне-то прилипли? Вон, Иван, красавчик. Иван, конечно, красавчик», — с мерзкой ухмылкой пропел Робостан. «А еще, мастер по сглазам. Так что лучше уж я с тобой побалуюсь. Да и задница у тебя, как у бабы», — поддакнул Мальсибер. «Есть за что подержаться. Давай, не ерепенься, все равно оприходуем». «Кричать буду», — дрожащим голосом вякнул Амикус, торопливо отступая к стене. «Кто услышит? Лорд услышит. Как в прошлый раз. Перед Блэком отвечать будешь сам», — предупредил Мальсибер, мгновенно став серьезным. Крэу был готов разрыдаться. «Куда ни кинь, все клин». Тут камин полыхнул зеленым пламенем, и из него царственно вышла Аликта. Оценила обстановку, взревела раненым драконом и ринулась в атаку. Баталия была жаркой, но короткой. Амикус тоже принял участие, с радостью вломив этим извращенцам, по-макгловски, но от души. Поверженные противники бежали с поля боя, пятная паркет кровавыми брызгами. «Стоит только», — выпалила сестра и запыхтела, как Хогвартс-экспресс, — «стоит только на 5 минут выйти в приличное общество, как тебя уже почти растлили». Амикус благодарно обнял Аликта и уткнулся ей в плечо, как в детстве. «Ты меня спасла», — невнятно пробухтил он. Аликта растрепала ему волосы. «Ну а как иначе? Ты же мой единственный маленький братик». Глава 61. Сивиль уже не первый раз ловила себя на мысли, что не хочет возвращаться домой. Не вообще, а пока. Уж очень хорошо было здесь, в папином месте силы. И уютно. Новая папина жена, вообще прелесть. После некоторой заминки Сивиль вывалила на матушку Молли свою проблему, из-за которой она и ринулась искать совета у папы. «Понимаете, вот я иду, а навстречу Хитас с девочкой. Нет, не ребенок, моя ровесница, черненькая такая, смуглая, немножко на арчанку похожа. И я только хочу его окликнуть, а он, раз, отворачивается и мимо меня с этой чернявой под ручку. Что-то ей говорит, она смеется. А у нас городок маленький, и специально не хочешь, а все равно столкнешься. И он всякий раз, как мимо пустого места. Матушка Молли, я правда не знаю, что подумать. Мы не ссорились, и его семья ко мне хорошо относится». Сивиль закусила губу и резко втянула в себя воздух, силясь не расплакаться. Матушка Молли погладила ее по голове, как маленькую, отправила смешную глазастую чипби за чаем и пирожными, а потом выдала целых 7 вариантов развития событий. Сивиль крепко задумалась, но с души у нее упал камень. В самом деле, может, Хитас просто хотел ее уберечь от общения с ревнивой красоткой. Подруги детства иногда ведут себя так собственнически с повзрослевшими приятелями. «Не буду делать трагедию. Подожду. Рано или поздно все прояснится. А еще дома был папа. Каждый вечер. И это было замечательно». Родители расстались, когда Сивиль стукнуло 17. Расстались спокойно, без скандалов и взаимных упреков, без ненависти и даже без равнодушия. «Мама, а почему вы с папой развелись? Я устала за него переживать», — в маминых глазах мелькнули отголоски застарелой боли. Это только такой глупыш, как наш Гайхард, может видеть в папиных командировках романтику приключений. Папина работа, девочки, сложная и смертельно опасная. И ждать, и каждый раз бояться, что он, что его. Я так больше не могу. Мамины откровения заставили Севиль здорово понервничать. Мысли о том, что родители не вечны, раньше ее не посещали. И хотя папа смеялся и говорил, что мама, как всегда, преувеличивает. Год спустя мама вышла замуж вторично. Отчим Севиле нравился. Его легко было называть батюшкой. Младший брат с сестрой были как котята, иногда вредные и шкодные, иногда милые и ласковые, но всегда забавные и любимые. И все-таки, когда папа каждый день приходит домой, садится в кресло у камина, откидывается назад, блаженно вытянув ноги, пьет горячий, крепко заваренный чай, пыхтя и отдуваясь. Папа чаевничал так вкусно, что Севиль всегда пристраивалась с кружкой рядом. Счастье. Можно прижаться щекой к теплой ладони, как в детстве. А папа улыбнется и погладит по голове, взъерошив волосы. До последних дней Севиль не подозревала, как отчаянно соскучилась по отцу. Аликта развила бурную деятельность по охране любимого младшего братца. Отныне Амикус передвигался по дому исключительно в сопровождении сестры. Даже в туалет. Аликта дежурила под дверью со сковородкой наперевес и с таким свирепым выражением лица, что все, кому не вовремя приспичило, тут же позорно сбегали удобрять малфоевские клумбы. Неделю спустя охреневший от сперматоксикоза Мальсибер зажал Робастона в темном углу и проникновенно, с подробностями, принялся разъяснять, что делает с теми, кто манкирует карточным долгом. К демонстрации он перейти не успел, поскольку был перехвачен разъяренным Рудольфусом. В завязавшейся драке приняли активное участие и оба КРУ. И если Аликта с упоением гвоздила чугунной сковородкой всех бойцов поровну, то Амикус, прихватив массивный серебряный канделябр, старательно корректировал внешность конкретно Робастона. Конец боевым действиям положил Руквуд, выплеснув в кучу малу содержимое ночной вазы, и тут же дал дёру, пардон, совершил стратегически выверенное отступление. КРУ, сохраняя боевой порядок, отошли на заранее подготовленные позиции, а остальные легионеры вынуждены были осквернить Малфоевский прудик. Результатом стало то, что Лестринш-младший с перепугу наложил на свою мантию чары латного доспеха. Мальсибер, попытавшийся хлопнуть его по заднице, отбил себе ладонь, но сидеть в улучшенном одеянии оказалось невозможно, таскать его на себе тяжко, а раздеваться травмоопасно. К тому же зловредная Аликта, встречая Робастона в коридорах, принималась горланить во всю глотку частушку собственного сочинения. Ходит Басти на прогулку, в бронированных штанах, ведь не дремлют в переулках, пидорасы на постах. В общем, жизнь в Малфой-Миноре, и без того нелегкая, постепенно превращалась в адский трэш. Наконец настал тот день и час, когда лорд Блэк счел Сириуса достаточно восстановившимся, физически и психически, чтобы позволить ему покинуть особняк без сопровождения. Разумеется, не навсегда, и даже не особо надолго. Но Сириус, почти год безвылазно просидевший на Гримма, был рад и небольшой прогулке. Так, пройтись по Лондону, подставив лицо под мелкий дождик. То, что большинством горожан ощущалось как промозглая слякоть, для счастливого Сириуса стало утренней свежестью и ветром свободы. Косой переулок изменился за... О, Мерлин! Почти 20 лет. Но кафе Флориана Фортески устояло на прежнем месте, и за прилавком распоряжался сам Флориан, правда, несколько обрюзгший. Сириуса он не узнал, а самому Блэку хватило осторожности не настаивать на знакомстве. Народу было немного, учебный год, будний день. Какое-то время Сириус молча наслаждался мороженым, пока не ощутил пристальный взгляд в затылок. Взвыли почти похороненные аврорские инстинкты. Развернуться в прыжке, выхватывая палочку. Сириус в последний момент все же удержал себя от броска. Он не аврор, он бывший заключенный, пораженный к тому же в правах. Блэк тщательно выскреб креманку, внимательно наблюдая за отражением в оконном стекле. Если здоровенный детина, сидящий за столиком прямо напротив выхода, решит атаковать, Сириус успеет отреагировать. Но наблюдатель не проявлял активности, хотя его тяжелый взгляд крепко подпортил удовольствие от мороженого. Трудно наслаждаться вкусом, когда тебе целится в затылок, а именно так этот взгляд и ощущался. Отодвинув креманку, Сириус неторопливо поднялся. Здоровенный тип, развалившийся за столиком, даже не пошевельнулся, его остановившийся взгляд продолжал сверлить то место, где только что сидел Блэк. Сириус против желания расплылся в улыбке. Мимо, не по его душу. Расслабившись, он спокойным шагом двинулся на выход, но неожиданно уткнулся в широкую грудь. Дернуться он не успел, оказавшись в железном захвате. Верзила притянул его к себе и зло прошипел в ухо. «Ты что, совсем сдурел? Его пол Аврората ищет, а он средь бела дня у Фортескью мороженое ждет. Замри и не дергайся». Охреневший Сириус не успел прояснить ситуацию, пленитель стиснул его еще крепче и с полуразворота аппарировал. Оказавшись перед коваными воротами чужого поместья, Сириус затрепыхался. «Бесполезно, незнакомец как бы даже и не заметил. Пусти, надавать бы тебе по заднице», — отозвался похититель. «Да кто ты вообще такой? Память у тебя девичья», — хладнокровно отозвался здоровяк, не ослабляя хватки. «Или амнезия после Азкабана. Да отпусти ты меня, наконец», — не выдержал Сириус. «Я уже давно ни в каком не розыске. Оправдали меня, понятно». Незнакомец неохотно разжал объятия. «Оправдали. Ну, извини, не знал. То есть, поздравляю, конечно». Сириус передернул плечами. Чувствовал он себя неловко и с трудом подавил истерический смешок. «Его тут, понимаешь, спасали, приятно, дракон побери. Дома никто так не заботился. Нет, лорд Гарольд, конечно, спасет, а потом догонит и еще раз спасет, и еще контрольный спасец, в затылок. Слушай, а ты кто?» Спаситель болезненно скривился. Сириус торопливо зачастил. «Да, амнезия, да, после Азкабана». И тут до него дошло. «Мордрит». Выдохнул он дрожащими губами, остро жалея о запрете на аппарацию. «Уолдин». Узнал, Макниер довольно осклабился. «А я вот тебя всегда помнил. Выпьем по стаканчику. Только ты меня потом обратно доставь», почти жалобно попросил Сириус. Выбора не было. Гордо отказаться, и что? Шкандыбать на своих двоих из горной Шотландии в Сассинахский Лондон. Глава рода с него шкуру снимет. «Конечно», — мурлыкнул Макниер, и могучие руки снова обняли Сириуса за талию. Руки были теплые и сильные. Захотелось расслабиться, откинуться спиной на грудь Уолдена, поднять лицо, подставляя губы. Сириус отчаянно встряхнул головой. Этот мордридов шотландец вечно настраивал на неправильные мысли. Ладно бы он за задницу хватал, как Робастан Лестриндж, от которого в школе вообще проходу не было. Память услужливо подкинула воспоминания, как братья Лестринджи поймали его после празднования сдачи сов. Сириус был изрядно пьян, но когда сообразил, чего эти двое от него хотят, с перепугу протрезвел. Вопли, что Рудольфус без пяти минут женатый мужчина, не произвели на братцев никакого впечатления. Старший лишь усмехнулся. «Вот и потренируюсь, Блэком целочки ломать». Тогда его спасло лишь появление насупленного Макниера, при виде которого Лестринджи поскушнели и торопливо ретировались. А сам Уолдин получил в награду полноценную гриффиндорскую истерику, но не бросил орущего и рыдающего Блэка, а довел его до вотчины мадам Помфри, до сих пор стыдно. Глава 62. «Твое здоровье!» Усмехнулся Уолдин и отсалютовал стаканом с огневиски. Сириус вздохнул и пригубил свой. Пить не хотелось. Хотелось, как всегда в компании Макниера, то ли бежать на край света, то ли расслабиться и получать удовольствие. Первый вариант ныне был недосягаем. Запрет на аппарацию – это не министерское нельзя, а простое человеческое невозможно. Поражение в правах – вещь серьезная, большая часть умений нормального взрослого мага навеки канула за грань реальности. Против второго варианта яростно протестовала блэковская гордыня, изрядно потрепанная, но пока еще живая. Жидкий огонь прокатился по горлу. Сириус запоздало сообразил, что единственной порции мороженого будет маловато, чтобы защитить организм от быстрого опьянения. Организм тем временем слегка поплыл, и второй вариант развития событий уже не казался таким неприемлемым. «За твое освобождение!» – провозгласил Макниер и выжидательно посмотрел на Сириуса. Пришлось глотнуть. Огневиски на практически пустой желудок вытворяла с мозгами, что хотела, намекнув, что Макниер большой и теплый, а как уютно в его объятиях. Попытка напомнить себе, что он мужчина, успеха не возымела. Сириус вздохнул, глянул на стакан и в несколько глотков допил остаток, не дожидаясь очередного тоста. «Погибать, так с музыкой. Сколько можно бегать от самого себя?» — возмутился пьяный внутренний голос и очень натурально икнул. «Действительно, Блэк, я или погулять вышел, Сириус стукнул кулаком по столу. Блэк, добродушно согласился Макнир. Эк тебя развезло-то с пары глотков. Так только Блэки ухитряются. Раз я Блэк, Сириус тяжело поднялся, то я доделаю, что хочу. Верно. Уолден неопределенно пожал плечами. Он все еще улыбался, но в глазах мелькнула настороженность. Сириус обошел стол. Пьяная решимость таяла с каждым шагом, но отступать было стыдно и не по-гриффиндерски. Что? Мрачнеющий Уолден начал приподниматься. Сириус толкнул его обратно в кресло и неуклюже плюхнулся сверху. Парень, да ты совсем кривой, вздохнул Макнир и сделал попытку поставить собутыльника на ноги. Трезвый я никогда не решусь. Честно брякнул Сириус и провокационно поерзал на больших и теплых коленях. Я ведь не железный, проникновенно сообщил Уолден. Сириус хихикнул и полез рукой под килт. Железный, к мерлиновой бабушке. Доиграешься, разложу прямо на столе. Что, кровати у тебя нет? Мое терпение лопнуло, заявил Макнир. Перекинул Блэка через плечо и потащил вглубь дома, награждая звонкими шлепками пониже спины. Сириус демонстративно ойкал, а внутри у него все сжималось от страха и предвкушения. Кровать у Макнира была. Нет, кровать у Макнира такая, что известный сибарит Люциус Малфой нервно курит в коридоре. А еще у Макнира горячие, сильные, но очень ласковые руки. И жадные губы. И совершенно бесстыдный язык. И еще кое-что, внутри железное, а снаружи шелковое. И он так осторожен и терпелив. И то, что случилось, оказалось сперва не страшно, потом приятно, а под конец, просто офигенно. Чего я, дурак, столько времени, отдышавшись, протянул Сириус. Сам истомился, меня истомил, Уолден подгреб его поближе. Теперь никуда не денешься. Надо было, наверное, возмутиться, но неохота. Это ты никуда не денешься. Никуда и ни за что, самодовольно подтвердил Уолден. Глядя в его хитрые, чуть прищуренные глаза, Сириус невольно улыбнулся. Гайхард Поттер, что бы там ни говорили про него сестры, тугодумом вовсе не был. На дипломагию не берут тех, кто медленно соображает. Просто иногда бывает выгодно казаться простоватым бычком. И младших он любил. И ехидную Баргис, и романтичную Севиль, и рыжую пушистую Шибу, и конопатого Тукворда. А что касается чужих дел, не такие уж они чужие, если речь заходит о родной сестре. У Хитасса неплохо получалось игнорировать Севиль, но проигнорировать Гайхарда у него не вышло. Когда такая туша заступает дорогу, глупо притворяться слепым. Здорово, Хэтти. Вроде и угрозы никакой, а мощь чувствуется. Брюнеточка игриво стрельнула глазками, а Хитас занервничал и затоптался на месте. Познакомь, Гайхард Поттер, Сайкит Северна, очи долу, и голосок вздрагивает. Дело ясное, что дело темное, но мы еще чуть-чуть поиграем в дурачка. Кузина, невеста. Девчонка гордо выступила вперед, качнув бюстом. Есть чем качать, будем честными. Сам бы ворот распустил и пощупал. А жених тоже хорош, весь белый в красных пятнах. Интересно, это ему стыдно или по роже получить боится? Но мы же тупые дебилы, пока открытым текстом не скажут, не поймем. Сразу на двух женишься. Ну ты, парень, молоток, а сестрица мне ничего не сказала. Не отводи глазки, родной. У тебя тут невеста, шипит, как кобра. Детка, ты правда не знала, что женишок твой уже помолвлен? Да что ты говоришь, дорогой? У вас Севиль, ничего серьезного. А браслет обручальный зачем дарил? Зачем морочил девчонке голову? Мы с 12 лет. С 12. И я не согласна на вторую жену, слышишь, не согласна. Хрясь. Три полоски по щеке, ну не твой сегодня день, парень. И шатнула как неудачно, прямо носом на кулак. Ну извини, дружище, ничего личного. О, стража, как вовремя. Сэр, у вас дежурный целитель свободен. Тут жених в крови, невеста в истерике. Увели родимых. А мне что, теперь для сестры быть черным вестником? Надо бы к папе съездить, посоветоваться. Потом Севиль гордилась собой. Когда из камина выпал обгорелый и окровавленный незнакомец, она впала в ступор лишь на пару секунд. Потом целительская выучка взяла свое. Диагностирующее заклинание показало нерадостную картину. Вся левая сторона, сплошной ожог, вся правая, сплошной перелом. Ключица, два ребра, плечо, большой и средний палец, трещина в коленной чашечке, вывих запястья, тяжелый ушиб бедра, внутренние органы, слава Арилю, обошлось, носовой хрящ поврежден, рот забит осколками зубов, Малый целительский набор, всегда с собой. Обезболивающие, противошоковые, тихий сон, на автомате, на ходу, раскладывая артефакты. Очистить ротовую полость, мать моя, всего 3 зуба уцелели. Повезло парню, куртка кожаная, толстая, приняла на себя основной удар. Двойное обезболивающее, снимаем лохмотья, очистка, наложить плазмолик. Как там тебя, Эви? Иди сюда, будешь помогать. Руку держи так, фиксируй. Плечо, запястье, пальцы, не отпускай. Иммобилизатор, молодец, Эви. Бедро, мягкие ткани размозжены, жидкий плазмолик. Колено, иммобилизатор, отпускай. Ребра, совместить обломки, иммобилизатор, вправить нос, корни зубов, распор, щипцы, скальпель, обезболивающее, Эви, держи лоток, тампон, заживляющее зелье, давай, плазмолик, иммуностимулятор, обезболивающее, ладони на грудную клетку, поток, транс, запуск регенерации, костная ткань, раз, два, три, четыре, пять, хрящевая ткань, раз, два, мышечная ткань, сухожилия, нервы, а хорошо работается вместе силы, кожа, зубы, будешь как новенький, приятель, уф, закончила, Чарли, матушка Молли, Чарли, только не трогайте, не дай Ариэль, кости сдвинутся, там только-только заживать начало, его сейчас в постели спать, 2 недели постельного режима, есть только протертые, Эви, слышала, Севиль, доченька, глава 63, очнувшись, Чарли Уизли далеко не сразу смог сообразить, где находится. Явно это был не святой Мунго и тем более не румынский лазарет имени Петриску, та еще шарага с урезанным финансированием, серыми простынями и вороватым персоналом. Здесь же присутствовало роскошное белье, чистое до хруста, высокий потолок с лепниной, маленькая эльфийка в опрятном полотенце, которая поила его из забавной чашки с носиком, кормила с ложечки, как маленького, кашей и мясным пюре и решала различные физиологические проблемы, характерные для лежачего больного. Еще был ангел, точнее, бывал, а еще точнее, бывало, поскольку ангел был женского пола. Если к ангелам вообще применимо понятие пола, тьфу, что за ерунда в голову лезет. У ангела были пушистые волосы, рыжие-золотые, как нимб, зеленые глаза и задорно вздернутый носик. Когда Чарли было плохо и больно, ангел садилась рядом, ее прохладная ладонь касалась небритой щеки, и жар проходил, боль исчезала, рассасывался неприятный глубинный зуд. Потом Чарли разрешили садиться в кровати. Переломанные пальцы зажили достаточно, чтобы удерживать ложку, и ему разрешили есть самостоятельно, а ангел. Ангела звали Севиль, она была старшей дочерью маминого мужа. Да, мама с отцом развелись, мама вышла замуж за лорда Блэка, а у отца тоже кто-то был, и даже вроде как мужчина, что являло собой полный нонсенс. Именно Севиль подхватила его, выпавшего из камина в невменяемом состоянии. Именно она привела его в человеческий вид, не чита этим мунговским коновалам, как выразилась мама. Именно она все это время лечила его, поддерживала, снимала боль и воспаление. Сейчас Чарли понимал, почему больные влюбляются в колдомедиков. На собственном опыте убедился. Севиль уже не в первый раз ловила себя на том, что сравнивает Чарли и Хитасса. Умный, в свои годы уже бакалавр, мужественно красивый, с походкой фехтовальщика. Севиль частенько ловила восхищенные и завистливые взгляды других девушек. Уверенный в себе, раскованный, опытный в обращении с женским полом. У Чарли 7 классов образования и работа, не требующая умственных достижений. Его внешность далека от канонов красоты. У него дрожат руки, нарушена координация. Чарли мучительно краснеет, когда Севиль касается ладонью его щеки. Тогда почему Хитас рядом с Чарли кажется не настоящим, как фарфоровая куколка, раскрашенная подвойно? Севиль покрутила браслет, а затем решительно сняла его. Надо быть честной. Хитас не виноват, что она влюбилась в другого. При встрече она признается во всем и вернет ему знак помолвки. Представив себе реакцию обиженного жениха, Севиль содрогнулась. Благодаря брату, она знала, как не сдержан бывает мужчина, разочаровавшийся в возлюбленной. И ведь никуда не денешься, придется выслушать все, что он соизволит вывалить на ее повинную голову. Додумать эту грустную мысль ей не дали. Посреди коридора возник столб света, секундой спустя из него вывалилась Баргиз. «Послушай, я должна тебе сказать, ой, ты уже все знаешь», Гайхард растрепал, Да, я думала, он не решится. Погоди, нечасти, где это мы? Баргиз закрутила головой по сторонам. А нифига себе так домик. О, а во, это папин дом и папина место силы. Ты же на его огонек прыгала. Папин, ошизеть. Нет, на твой. Думала тебе сказать, а ты уже и браслет сняла. А где братец наш ненаглядный? Дома, наверное, до Севиль начала постепенно доходить, что за весточку ей несла сестренка. Хытас женится, да, то есть мы с ним разминулись, жалко. Нет, Севиль мысленно досчитала до трех, чувствуя, что начинает заводиться. А все это привычка Баргиз, отвечать только на те вопросы, которые кажутся важными лично ей. Гайхард здесь не появлялся, вообще, может, потом заскочит, раз суши тебя принесло. Я тебя спрашиваю, Хытас женится, да, но ты же сняла браслет. Баргиз растерянно хлопнула ресницами, глядя на узкую полоску незагорелой кожи. «Сняла», — со вздохом признала Севиль. «Я влюбилась. Имею я право влюбиться, шарапчик забери». «Имеешь», — хихикнула Баргиз. «И пусть шарапчики заберут Хытасса. Можно даже без сайкит, хоть она и вредина. Пошли чаю попьем», — Севиль кивнула в сторону кухни. «Заодно мне все расскажешь». «Да, кстати, здесь живут домовики. Они помогают по хозяйству. Такие прикольные, но немножко умственно отсталые. Просто запомни, нельзя говорить им вы, они пугаются и рыдать начинают. И нельзя, ни в коем случае нельзя дарить им одежду. Что, они превращаются в злобных гремлинов?» Хихикнула Баргиз. Приставила ладони к ушам и оттопырила верхнюю губу, изображая злобного гремлина. «Тебе все смешки, а это серьезно. Дать домовику одежду, значит выгнать его из дома. Насовсем. Бросить на произвол судьбы. Ладно, ладно. Я буду умницей, хотя вашим домовикам наверняка плевать на все мои подарки, я же им никто, просто гостья. Ты не гостья, ты, дочь хозяина дома, младшая, средняя, младшую зовут Денип, и она учится в здешней школе. И предвосхищая твой следующий вопрос, да, новые братья у нас тоже есть, теперь это Гайхард не сможет пожаловаться на бабье засилье, хихикнула Баргиз. Кто там поминает имя мое в суе, гаркнули из-за спины. «Вот и братик любимый», — мрачно констатировала сестрица. Севиль честно дождалась, пока Чебби и Ижи с ней сервируют чайный стол. Баргиз внимательно разглядывала чашки и блюдца из фамильного блэковского сервиза, черный фарфор, эмалевый с золотом узорчик из черепушек и косточек. «Прелесть какая! Ага, мечта некроманта! Молчи, лось невоспитанный, ничего ты не понимаешь в настоящем эксклюзиве! Это что, сливки? Ммм, не облизывай ложку!» «Отстань, зараза мелкая, вкусно. Кто из вас, паразитов, расскажет мне новости с родины?» Прорычала Севиль, прервав разгорающуюся перебранку. Хором отозвались Баргиз и Гайхард и также хором возмутились. «Нет, я, так нечестно. Я специально разведала. Зато я старше и взрослее. Ха, ты просто крупнее. Севиль, он практически ничего не знает. Вся его заслуга, Хытассу морду набил. За что?» За наглый неприкрытый цинизм, Гайхард закинул в пасть миндальную печенюшку и аппетитно захрустел. Попонятнее, он и не собирался на тебе жениться, просто решил, что с браслетом ты будешь. Гайхард замялся, подбирая выражение, позговорчивее. Севиль зажмурилась, это было, как удар под дых. Под веками защипало, и нежданные слезы просочились на щеки. Дракон в посудной лавке. Гневный вскрик Баргиз разорвал тишину. Чурбан бесчувственный. Лишь бы ляпнуть. «Севиль, Севиль, не плачь, не надо. Не стоит того эта скотина, которая...» Севиль, вздохнув, полезла за платком. «Оба. Неправда», — запротестовал Гайхард. «Я, хороший мальчик. Папа». Севиль вздрогнула и обернулась. Папа Гарри стоял в дверном проеме, опершись о косяк. В его прищуренных глазах играли хитрые смешинки, которые, впрочем, сменились тревогой. Стоило ему заметить заплаканное лицо Севиль. «Что случилось, дочка?» «Хытас спокойник», — прошипела за спиной Баргиз. Севиль нервно хихикнула. «Все нормально, пап. У Баргиз и Гайхарда новости, которые я с них, паразитов, никак не могу выцарапать. Я смогу. Пап, тебе чаю налить», — засуетился Гайхард. «Пап, я по тебе соскучился, слов нет. Можно, я у вас погощу?» Он с Фендой поссорился и теперь ищет убежище, наябедничала Баргиз. «Дура!» Неожиданно взорвался Гайхард. «Одни сплетни на уме. Не слушай ее, пап, Мы с Фендой расстались по взаимному согласию. Она домой уезжает, насовсем. Она что, спятила? Хочет недоучкой остаться. Она слабый маг и трезво оценивает свои возможности. Ты вокруг себя оглянись. Большинство народу выше желтого плаща не поднимаются. Это нам повезло с наследственностью. Спасибо, сынок. Польщен. Тогда я тоже останусь. Просто чтобы тебе жизнь медом не казалась. Севиль, пустишь на диванчик. Ни за что. Разве только на половичок. Ну почему, почему ты такая жестокая? Потому что я требую правду, только правду, и ничего, кроме правды. А получаю какую-то пургу. Молли, познакомься с моими условно взрослыми чадами. Это Гайхард, а это Баргис. Гарольд блаженно потянулся в своем кресле. Обожаю семейный дурдом. Глава 64. Вас навар, у нас супец, выдал Макнир. По-русски и с ужасным акцентом. Гарольд прищурился. Да, вы уверены? Долохов так говорил, стушевался огромный шотландец. Или я что-то напутал? А, у вас кабан, у нас тунец. Вас топор, но вам пипец. Парировал Гарольд. Макнир, как ни странно, понял фразу без перевода, содрогнулся и втянул голову в плечи. Не то хотел сказать, пробурчал он в полголоса. Это я виноват, торопливо встрял Сириус. Сиди уж. Макнир ловко прикрыл его от возможной расправы своей широченной спиной. В чем ты виноват? Что я, дуралей, не разобравшись, схватил тебя в охапку и уволок на другой конец страны. Ладно, заходите, купцы, проворчал Гарольд. Как я понимаю, мистер Макнир, прибыли вы за благословением главы рода. Олдин виновато кивнул. Сириус уже настраивался на словесную порку, но пафос ситуации сломала незнакомая рыжая девица, беззвучно возникшая за спиной сэра Гарольда. Незнакомка узрела Макнейра и в ее взгляде мелькнуло нечто хищное, как у Риты Скитер. «Сэр, а правда, что шотландцы под килтом трусов не носят?» Олдин побагровел. Лорд Блэк развернулся и принюхался. «Уши надеру», тон был весьма многообещающим. «А Гайхарду? Задницу. Мы не пили. Мы только в кофе налили. Еще лучше. Сгинь с глаз моих, пока еще на ногах держишься». Сириус с изумлением понял, что девица пьяна, причем практически в лоскуты. «Сэрка!» Гарольд щелкнул пальцами, подзывая домовушку. «Отнеси эту юную засранку, то есть, младшую хозяйку, в ее спальню. И держи наготове тазик, если мисс решит похвастаться завтраком. Сириус, покажешь своему хахалю свободную комнату и займитесь чем-нибудь полезным. Ну, или хотя бы приятным». Лорд гаденько хихикнул, а Олдин снова залился краской. Тут в коридор выплыла старшая дочь главы рода, очаровательная Севиль. Выглядела она смущенной и виноватой. «Пап, я не успела их остановить». Гайхард нашел початую бутылку огневиски и решил, что это такой специальный бальзам, который добавляют в кофе. И они столько вбухали этого бальзама, а кофе, он же горячий. «О, привет, Сириус. Тебя давно не было, матушка Молли уже беспокоится начала, а у нас тут, ой, здравствуйте, сэр. Извините, я вас сразу не заметила». Олдин надернул килт и встал по стойке смирно, а потом, видимо, вспомнив недавний инцидент, упер очи долу и снова покраснел. «Воистину, здесь побывала Баргис», пафосным тоном, явно кого-то цитируя, произнесла Севиль, хвостом кометным сея разрушение. Сириус скосил глаза на лорда Гарольда. Тот стоял, скрестив руки на груди, ухмыляясь и явственно наслаждаясь ситуацией. Пока лорд Блэк доминировал над обитателями Блэк-Холла, Мартин Сьюэлл простер совиные крыла над бедными несчастными гриффиндорцами. Начиналось это издевательство вполне себе невинно. Сначала Минерва МакГонагалл объявила о переменах и представила новых учителей, попутно сообщив Гриффиндору о смене декана. Студенты уважительно похлопали. Близнецы Уизли побледнели с уклоном в зелень. Гарри Поттер подтолкнул Гермиону и шепнул: «Ну вот вам и пятый всадник апокалипсиса, имя которому – Муштра, Гарри Джеймс Поттер. Ты думаешь?» Рон положил ложку и устремил на Гарри встревоженный взгляд.